Глава 9. Не знаю, что на меня вдруг нашло. Наверное, парни заразили меня своей игривостью и бесшабашным настроением. Но вдруг захотелось пофлиртовать. И я не удержалась и спросила. «И что же будет, если ты разозлишься?» При этом еще и голос такой томный сделала, что и сама от себя не ожидала. Мужская бровь медленно приподнялась вверх. Андрей бросил на меня невероятно горячий взгляд и ответил. «Уверена, что хочешь узнать?» «Смотря что. Если расскажешь подробнее, то буду понимать, о чем речь», — ответила я, прищурившись, и даже зачем-то грудь чуть вперед выпятила. «Я могу только показать», — ленивым тоном, с легкой хрипотцой, ответил этот совратитель не самых молодых, но все еще чувствующих желание женщин. Я задумалась. Сейчас ведь я его уже всерьез начала провоцировать. И могу отступить назад, а могу зайти дальше. Давно не девочка, и понимаю, чем такие игры заканчиваются. А потом могут начаться проблемы. И к чему мне эти проблемы, когда они и так у меня уже есть? Вон неизвестно, чем закончатся угрозы от свекрови. И это понимание сразу же охладило мой пыл. Поэтому, криво усмехнувшись, я решила поговорить с мужчиной серьезно. «Скажи мне, Андрей, мы сейчас флиртуем?» Он вновь бросил на меня свой горячий взгляд. Потом в наглую поправил член в брюках и вместо ответа задал вопрос. «А ты как думаешь?» «Я первая спросила», — сказала я, усмехнувшись. «В эту игру можно играть и вдвоем, дружочек». Какое-то время Андрей молчал. Мы проезжали сложный перекресток, и я сама понимала, что мужчине надо сосредоточиться. Тем более, насколько я знаю, решать одновременно несколько задач мужской мозг не способен. Им нужна концентрация на какой-то одной. Вот и сейчас мой начальник сконцентрировался на том, чтобы мы не попали в аварию. Интересно, почему он сам за мной приехал без водителя? Это стечение обстоятельств или желание остаться со мной наедине? В конце концов, мы влились в стройный поток машин, и Андрей все же признался, хотя я уже и не ждала настолько честного ответа. «Я не флиртую. Я хочу трахнуть тебя». «Оу, а ничего, что я старше тебя на 10 лет?» — опешила я. «Как может наша разница в возрасте повлиять на мое решение засадить тебе по самые яйца?» — ответил этот пошляк. При этом еще и посмотрел эдак снисходительно. Будто не он меня младше, а я его. Я одновременно и разозлилась, и вновь почувствовала сильную волну возбуждения. Особенно от этой его небрежно брошенной фразы «засадить тебе по самые яйца». Сглотнув набежавшую слюну, я все же набралась сил и сказала: «А ничего, что я на тебя работаю?» «Не вижу никаких проблем», — спокойно ответил он. «То есть ты всех женщин, работающих на тебя, трахаешь?» — не сдержала я возмущения в голосе, на что получила веселую ухмылку в ответ. «Знаешь, а мне нравится, что ты наконец-то перешла со мной на «ты». И нет, всех не трахаю, а лишь тех, кто мне нравится и вызывает сексуальное влечение». «Тебе 25. У тебя, наверное, даже дырка в заборе вызывает сексуальное влечение», — выдохнула я уже со злостью. На что мужчина рассмеялся. Да так сочно и заразительно, что даже я не сдержала улыбку. «Ой, Катюш, ты точно нарываешься», — сказал он, просмеявшись, а затем добавил. «И да, я приду к тебе сегодня ночью. Жди. Буду драть тебя так, что ноги потом не сможешь собрать, и представлять ту самую дырку в заборе, про которую ты мне сказала». Сказать, что мои глаза увеличились раза в полтора от такого заявления, значит ничего не сказать. «Я дверь закрою на замок и стулом подопру», — ответила я, чувствуя, как горят мои щеки. Давненько со мной никто не говорил подобным тоном, что я даже растерялась слегка. «Я ее выбью», — ответил он. Причем так спокойно, что я поняла. Он не врет и реально выбьет. И да, ты сама виновата. И чем же я виновата? Пробормотала я, отводя взгляд в сторону. Тем, что слишком красивая и сексуальная, серьезно ответил он. Причем так, словно это была аксиома, а не комплимент для красного словца. К тому же Андрей вообще не производил впечатления мужчины, который хоть какие-то комплименты раздает женщинам. И поэтому я ему сразу поверила. Я реально ему нравилась, и он реально считал меня красивой и сексуальной. Дальше до дома мы ехали в тишине. Андрей мне больше ничего не говорил, а я не знала, что еще ему сказать. И не понимала, как умудрилась докатиться и вообще позволить этой беседе произойти. А самое главное, что я все же умудрилась перейти с ним на «ты», причем сама не заметила, как это произошло. Стена, которую я пыталась выстроить между нами, просто рухнула за несколько мгновений. Причем так тихо, что я этого не поняла. Ну не дура ли, а? А, собственно, что я вообще переживаю? Зачем накручиваю? Ну, потрахаемся мы с ним. И что? Мне кажется, я только выиграю от этого. Сама же говорила, что могу и ноги раздвинуть, если понадобится. И чего так загоняюсь тогда? Парень, он симпатичный, приятный, чистенький. Презервативами регулярно пользуется. Сама в ветре помойном видела. Наверняка и в сексе неплох. Член у него не маленький, в брюках прослеживается. Влюбиться? Ой, вряд ли я способна теперь на любовь. После того, что сделал муж, который выжег все мои хорошие к нему чувства, мне кажется, я вряд ли кого-то смогу уже полюбить. А для Андрея я так. Буду как очередная одноразовая подружка. Потрахаемся, сбросим пар. И нам, может, даже будет проще дальше работать вместе. После всех этих размышлений и дышать стало легче. Поэтому я расслабилась и решила дальше плыть по течению. К тому же мне придали сил встречи и общения с Настей. Как оказалось, не весь мир против меня. И еще неизвестно, может, брюнет лишь угрожает, а сам и вовсе ночью не придет. Когда мы с Андреем уже вернулись в квартиру, я чувствовала себя уверенной и спокойной, готовой на любые подвиги, даже на такие безумные. А нас встретили ароматы разогретой еды и чем-то раздраженный Алексей. «Ну и где вы были? Я уже заждался! Жрать хочу!» Высказался он, заставив меня опешить, ведь я впервые его видела таким. Он же всегда веселый, шутливый и учтивый. А сейчас что случилось? Задержался слегка по работе, — ответил Андрей, бросая ключи на столик, и, посмотрев на меня, добавил. «Катюш, иди мой руки скорее, будем обедать». «Да я бы и потом могла поесть. Зачем вам меня ждать?» Попыталась я откреститься от совместного приема пищи, но вмешался Алексей. «Котенок, если не увижу тебя через 10 минут за столом, лично притащу и буду кормить насильно из ложки». И вновь я заметила, что настроение у блондина было совсем не игривым. Да что с ним случилось за этот день? «Хорошо, я быстро», — вздохнула я, понимая, что опять иду на уступки. Даже не знаю. Наверное, это все неправильно. Но руки помыла и правда быстро, не став переодеваться. И когда возвращалась, подходя к кухне, невольно притормозила и услышала мужской разговор. «И что тебя могло задержать? Мне-то не заливай!» Злым тоном голоса спросил Алексей. «Арина», — процедил Андрей. Словно это было какое-то ругательство, а не женское имя. «И чё этой стерве опять надо?» — настороженно спросил блондин. «Как обычно, мой член и бабки», — выдохнул с усталостью брюнет. «Я надеюсь, ты ее не трахал?» — почему-то спросил Алексей, причем сделал это очень недовольным тоном. «Да блин, кто его подменил вообще сегодня? Это точно мой второй начальник? Тот самый балагур и вечный весельчак. Я похож на идиота, чтобы совать член в эту общественную давалку». Но Ахиллову же ты умудрился трахнуть на выпускном? Фу, еще ты кого мне вспомнишь? Я тогда совсем зеленым был, еще и пьяным. Она сама на меня залезла. Теперь постоянно будешь вспоминать? Дальше стоять и подслушивать разговор я не стала и вошла в кухню. Хотя не спорю, было желание вообще повернуться и уйти. Что-то меня какая-то робость одолела, и настроение у блондина сильно смущало. Но кто его знает, вдруг и правда потащит и насильно будет кормить. Я уже не понимаю их обоих, ведут себя очень странно. О, котенок, молодец какая, сама пришла. На лице у блондина вдруг появилась та самая, уже знакомая мне улыбка и взгляд веселого и милого парня. Ну да, кушать что-то захотелось, скромно ответила я, заметив, что стол уже накрыт, а мужчины заняли свои места. Я прошла к ним и тоже села на то же место, на котором была за завтраком. «Что сказали врачи?» — спросил блондин, но не меня, а почему-то Андрея. «Завтра все скажут, когда остальные анализы Катюша сдаст», — ответил брюнет. «Да уж, вот мы тупье, уже бы сегодня все знали», — вздохнул Алексей. «Ага, облажались по полной». Я переводила недоуменный взгляд с одного мужчины на другого. Они разговаривали обо мне, но при этом не со мной. Это было странно слышать. Даже не знаю, обижаться или... Что делать-то? Хотя знаю, что делать. Обедать. Не став больше заморачиваться, я начала есть. А после того, как закончила, уже взяв свою тарелку, хотела унести ее в раковину. Но Алексей вдруг строго сказал. «Котенок, оставь и иди отдыхай. Мы сами все уберем. У тебя сегодня выходной». «Да мне не трудно», — сказала я. «Котенок, не беси меня». Блондин смирил меня таким взглядом, что я решила и правда свалить подальше. Поэтому поставила тарелку на стол и быстрым шагом ушла из кухни. Флиртовать еще и с ним я точно не намерена. И так уже наболталась с его братом. И уже, кажется, пожалела об этом. Или нет? Короче, узнаю ночью. Покачав головой, я вернулась себе в комнату, переоделась, приняла душ, и раз уж мне позволили отдыхать, решила поспать. Кажется, я и правда переработала на прошлой неделе, пока генералила всю квартиру. Уснуть после обеда оказалось очень легко. Только голова нашла подушку, как я моментально провалилась в глубокий сон, а проснулась от стука в дверь. Подскочила и, поняв, что это не сон, а дверь и правда стучат, хриплым голосом спросила. «Да?» «Катюша, иди ужинать. Ждем только тебя». «Ага», — ответила я на автомате. «Сейчас буду». Пока умывалась и приходила в себя после сна, задумчиво рассматривала себя в зеркало. «Я правда все еще красивая? Или Андрей просто такой?» А может, вообще это были пустые угрозы? А я тут уже вся истрадалась и извелась на пустом месте. В итоге, так ни к чему и не придя, отправилась на ужин. При этом переоделась из домашней одежды в белую блузку, черную юбку и туфли. Стоило мне выйти из комнаты, как я столкнулась нос к носу с брюнетом. «Идем», — сказал он и, взяв меня за руку, повел... вместо кухни в гостиную. А когда мы вошли в нее, я остолбенела. Парни решили накрыть стол в гостиной, сделали приглушенный свет и включили спокойную музыку. Алексей уже сидел в кресле, дожидаясь меня. В голове тут же возникли ассоциации. Они ведь то же самое делали каждый день для своих девушек. Закуски, музыка. Потом был секс. А дальше что? Браслетик и прощай. Только по сценарию девушек должно быть две. Но ведь я одна. И, наверное, я зря себя опять накручиваю. И это просто такой способ расслабления у них привычный. И я же не одна из тех самых девчонок-однодневок. Я работаю на них. В конце-то концов. Так что, скорее всего, будет секс с одним из них. а затем буду дальше спокойно работать. И все. Ну да. Кать, давай, обманывай себя. Раздался ехидный голос в моей голове. И нет, я не сошла с ума, и у меня не раздвоение личности случилось, а просто начала уже сама собой торговаться. Поэтому это ехидно и вылезло. Вот эти мысли в моей голове промчались буквально за несколько мгновений. Андрей уже подвел меня к дивану и усадил на него. «Алкоголь сегодня пить не будем», — сказал блондин, который вновь улыбался и вел себя расслабленно. «А то завтра тебе анализы сдавать». И, взяв графин с соком, начал разливать его по бокалам. И когда я уже хотела спросить по поводу кухни, брюнет, словно прочитав мои мысли, ответил. «Катюша, если ты сейчас хоть слово скажешь о том, что пойдешь ужинать на кухню, я тебя отшлепаю». И вновь этот тон с хрипотцой и потемневший взгляд. Сглотнув появившуюся, несомненно, от вкусных ароматов еды слюну, я, мягко улыбнувшись, сказала. «Хорошо, не буду говорить про кухню». И, не забыв добавить нотки сарказма в голос, ответила. «Раз вы, Андрей Романович, мне запрещаете». «Ауч!» — сказал Алексей, смотря на своего брата усмешкой. «Как она тебя уела, а, братан?» На что Андрей лишь недовольно прищурился, а я в ответ посмотрела на него с вызовом. Мол, давай, угрожай. Пуганная уже. И вообще, я не верю в то, что ты способен ко мне ночью заявиться. Конечно, все это было лишь в моей голове. В реальности же я решила поесть. Тем более, что пахло все великолепно. Кстати, а чего ужин такой легкий? Блин. Анализы же завтра. Жирное вроде сильно нельзя, насколько я помню. «Ну что, за этот чудесный вечер?» — сказал блондин, поднимая стакан с соком и улыбаясь во все свои 32. «Ага, за него!» — кивнула я и, сделав небольшой глоток, продолжила жевать салат с креветками. Вкусненько, между прочим. «Лёх, ты знаешь, нашу Катю сегодня чуть на другую работу не увели, пока она ждала меня в холле в поликлинике», — вдруг сказал Андрей. «Чего?» Лицо у его брата буквально вытянулось. «Кто?» Он перевел на меня требовательный взгляд. «Это одна моя знакомая», — ответила я расплывчато, не став вдаваться в подробности. «Но я не принимала ее предложение, потому что уже вроде на вас работаю. И меня все устраивает. По крайней мере, пока», — добавила я, продолжая жевать листья салата. «Вот же мерзкая гадость, а?» «Пока?» — приподнял бровь блондин, продолжая буравить меня взглядом. «Ну, мало ли, всякое же может случиться», — скромно пожала я плечами. «Вдруг я вас чем-то не устрою?» «Это вряд ли», — ответил Андрей. «За прошлую неделю мы уже поняли, что ты, как работница, устраиваешь нас полностью. Готовишь вкусно и так, как нам удобно. Убираешься хорошо, ведешь себя адекватно». «Это радует», — польщенно улыбнулась я. «Ну вот и хорошо», — хлопнул в ладоши блондин, с шумом выдохнув. «Тогда и говорить не о чем». «Ага», — кивнула я, не став больше развивать эту тему. И думала, что смогу доживать салат в тишине и покое. Но нет, — заговорил Алексей. «Котенок, скажи, а я тебе нравлюсь? Хорошо, что я успела все проглотить, иначе точно бы поперхнулась и закашлялась. А так лишь рот приоткрыла, не зная, что говорить. А этот редиска продолжил. Для меня это очень важно знать». В этот момент я прямо ощутила, как в воздухе начало сгущаться напряжение, которое исходило от брюнета, который тоже сидел, развалившись в кресле, и выглядел словно хищник в засаде, наблюдающий за своей жертвой. Или двумя жертвами. «Как работодатель, да, конечно», — попыталась выкрутиться я. «А как мужчина?» — все же решил надавить на меня блондин. Даже чуть вперед подался, заглядывая мне в глаза. Я посмотрела на Андрея, но тот даже не шелохнулся, делая вид, что ему вообще плевать на этот разговор, который мне что-то совсем не нравился. «Котенок, я жду твоего честного ответа», чуть понизив голос, сказал Алексей. Не знаю почему, но по спине почему-то поползли мурашки. «Алексей Романович, а могу я узнать, для какой цели вы интересуетесь?» Решила я попробовать вновь возвести стену между нами. На что блондин недовольно нахмурился и спросил. «Котенок, давай ты не будешь увиливать от моего вопроса. Он же простой. Возьми и ответь, нравлюсь ли я тебе как мужчина или не нравлюсь?» Это явно был вопрос с подвохом, но я не понимала, что мне делать. Отвечу, что не нравится, вдруг обижу. Отвечу, что нравится. И что дальше? Я поставила стакан на стол, выпрямилась и сообщила как можно демократичнее. «Вы, несомненно, очень привлекательный молодой человек, Алексей Романович!» Взгляд блондина заледенел. От него даже будто холодом повеяло. Вновь он сегодня меня пугал своим резко изменившимся настроением. «Котенок, я спросил, нравлюсь ли я тебе как мужчина? Просто ответь, да или нет?»